Глава четвертая. Вот уже несколько лет Ханна взяла за привычку спать после обеда. После шумных выходных, когда ей приходилось выполнять обязанности хозяйки, ей тем более хотелось отдохнуть, но как только все разъехались, она поспешила наверх. Прошла мимо спальни, даже не взглянув на дверь, и направилась на чердак. В маленькой комнатке на верхнем этаже, рядом с бывшими комнатами слуг, Ханна хранила поддерживаемый в безупречном порядке семейный архив. Документы и счета за каждый год с тех пор, как Каугелы переехали в дом на мысе Полумесяц. Поиски затянулись, но, наконец, Ханна нашла, что искала. Большой сверток коричневой бумаги с надписью «Счета 1897». Внутри были все накладные и отчеты обо всех расходах. Среди прочего, Ханна обнаружила записанное аккуратным почерком Дворецкого сведения о зарплате, выданной слугам. Впрочем, записи оказались бесполезными, так как в них были указаны только имена слуг, без фамилий. Расстроенная Ханна хотела было уже прекратить поиски, когда заметила стопку бумаг, исписанных ее собственным почерком и хранившихся в самом низу архива. Она достала бумаги, пролистала их и обнаружила, что перед ней подробный протокол собеседований со слугами, который она давным-давно проводила. Ханна просмотрела записи и, наконец, нашла, что искала. Имя вверху страницы подтвердило ее догадку, и, тем не менее, она ахнула от удивления, прочитав «Элис Фишер, служанка». Теперь все встало на свои места. Фишер. Ну, разумеется. А Спрингс? Может быть, в честь Элис Спрингс, маленького городка в Австралии? Последние сомнения Ханны рассеялись. Она аккуратно вернула бумаги на место и перевязала сверток бечевкой. Спустившись с чердака, подумала, как поступить со своим открытием. Поразмыслив, решила пока ничего не делать и никому не рассказывать, что узнала, по крайней мере, до завершения сделки по продаже ХАК. Через неделю Ханна еще раз убедилась в том, что именно Джеймс хотел помочь младшему брату и защитить его. Пришло письмо от адвоката Ральфа Френча. Письмо было адресовано Сонни, и тот прочел его, когда они вместе завтракали. Содержание письма привело Сонни в недоумение. Он поделился им с матерью и Рэйчел. «Слушайте», — заявил Сонни. «Уважаемый мистер Каугилл, судя по всему, Министерство обороны намерено провести расследование вашего поведения и внезапного исчезновения в связи с событиями во Франции. Меня попросили предложить вам свои услуги адвоката и консультанта в случае, если таковые понадобятся. Если вы хотите, чтобы я представлял вас, я займусь поиском свидетелей, которые могли бы высказаться в вашу защиту. Прошу, ответьте, следует ли мне этим заняться, а также сообщите дату слушания и имена возможных свидетелей, которые могли бы оказаться полезными для нашего дела. Если свидетели не смогут лично присутствовать на слушании, я сниму с них показания под присягой в соответствии с правилами, принятыми в суде. Все судебные издержки уже оплачены. Искренне ваш, Ральф Френч, старший партнер Френч, Уайс и Костелло». Сонни положил письмо на стол и взглянул на мать. «Джеймс?» — спросил он. «Несомненно», — кивнула Ханна. «Он не допустит, чтобы ты страдал. Ты и так много пережил». Ей хотелось рассказать, что она узнала, но она совладала с собой. «Возможно, он считает своим долгом оберегать тебя, ведь его не было рядом, пока ты рос. Уверена, все это время он продолжал любить нас». Сонни задумался. «Отказываться от его помощи невежливо. Сегодня же отвечу Френчу». Не успел Сонни отправить ответ, как получил еще одно письмо. Его вызывали в суд. Пришла повестка из государственной прокуратуры. капитана Марка Альберта Каугелла вызывали для дачи показаний по делу Кларенса Баркера, обвиняемого в убийстве, мошенничестве, краже и преступном присвоении средств и имущества. Сонни криво улыбнулся, прочитав письмо. Видимо, ему предстояло не вылезать из судов весь год. К началу июля в ежедневнике Сонни не осталось ни одного свободного места. Сделка по ХАК прошла гладко, но ему приходилось постоянно встречаться с Майклом Хейгом и Саймоном Джонсом и обсуждать детали слияния. Расследование по делу Сонни назначили на конец месяца. Суд над Кларенсом Баркером должен был состояться в сентябре. В промежутке между этими датами Сонни хотел успеть реструктурировать группу компаний. Вдобавок ко всему, Рэйчел объявила, что беременна. Ребенок должен был родиться в декабре. Не в силах сдержать восторг, Сонни воскликнул: «Прекрасно! Теперь и Бентли простаивать не будет!» Хотя до окончания судебного расследования радоваться было рано, после подписания документов о слиянии компаний, тревоги Сонни и Рэйчел отчасти улеглись. Однажды они пошли на пляж и разговорились, играя в крикет. Рэйчел задала вопрос, на который у Сонни уже был заготовлен ответ. «Как ты поступишь с деньгами, которые получишь за свои акции?» «Вложу для Марка. Точнее, не только для него, но и для всего нашего Бентли, в котором, надеюсь, скоро не останется мест. Мы с тобой обеспечены. Отец и дед оставили мне большое наследство. Я к нему почти не притронулся. Твой отец оставил тебе столько денег, что ты можешь всю жизнь посвятить сплошным наслаждениям. Правда, вместо этого ты предпочла стать источником моего наслаждения», — с лукавой улыбкой заметил он. «Не сейчас», — ответила Рэйчел, похлопав себя по растущему животу. «Это ненадолго», — невозмутимо ответил Сонни. «Вскоре ты снова станешь мамой». «А если серьезно», — не унималась Рэйчел, — «куда ты хочешь вложить деньги?» «Только не в фондовый рынок», — Сонни взял крикетный мяч. «Смотри», — он подбросил мяч и отбил его, запустив высоко в небо. Рэйчел и несколько прохожих смотрели, как мяч взмыл в вышину, завис на секунду в высшей точке, упал и приземлился на песок. Несколько раз отскочил, с каждым разом подскакивая все ниже, и, наконец, остановился. Сонни повернулся к Рэйчел. «Ты могла бы предсказать момент, когда мяч перестанет лететь вверх и начнет падать вниз?» Рэйчел покачала головой. «Вот и я не могу», — ответил Сонни. «А ведь я его бросил. Вот в чем опасность фондового рынка». Оба судебных слушания оказались чистой формальностью. У адвоката, которого проинструктировал Ральф Френч, имелись все показания и свидетельства. Сонни с любопытством узнал, что у него были свои причины заняться его делом. «Френч попросил меня взять это дело, и я с радостью согласился, хотя обычно не занимаюсь такими вопросами. Видите ли, я в долгу перед одним вашим родственником и буду рад оказать ему ответную услугу». Сонни с интересом взглянул на адвоката. «Расскажите», — попросил он. «Я учился в школе Форест Мэннер вместе с Ральфом и вашим братом Джеймсом. Джеймс был старостой школы до меня. Он должен был уехать в конце лета, но осенью я сдавал экзамены, и он остался еще на один семестр, чтобы я мог заниматься и не отвлекаться на обязанности старосты. Оказалось, его ждало большое испытание. Тогда в школе случилась эпидемия инфлюенции. Сейчас, помогая вам, я могу его отблагодарить». На слушании зачитали показания бывшего командира Сонни, который, помимо всего прочего, назвал Сонни одним из самых выдающихся и храбрых офицеров, когда-либо бывших под моим командованием. А после письменных показаний офицера австралийского и новозеландского армейского корпуса, отвечавшего за похороны погибших в окопах и обнаружившего жетон Сонни, в исходе дела уже никто не сомневался. Показания еще одного свидетеля защиты окончательно развеяли сомнения. Жак Рено, присутствовавший на заседании лично и говоривший через переводчика, назвался управляющим психиатрической лечебницей в коммуне Лизье в Нормандии. Он подтвердил, что Сонни содержался в лечебнице с 1918 по 1920 год, описал его симптомы и заявил, что за все время пребывания в клинике, с того самого дня, как он поступил на лечение, и до того дня, когда он ушел, пациент не проронил ни слова, а личность его так и не удалось определить. После заседания Жак сердечно пожал Сонни руку и, к удивлению присутствующих, расцеловал его в обе щеки, поздравив с выздоровлением. Через 3 недели пришло короткое письмо из Министерства обороны, в котором сообщалось об увольнении Сонни из армии. Военная комиссия постановила, что поведение капитана Марка А. Каугела было образцовым и рекомендует включить его в список отставных офицеров. При дальнейшем призыве в армию он будет служить в звании майора. Далее письмо переходило к делам более насущным. Военному казначейству предстояло рассчитать и выплатить Сонни капитанское жалование, начиная с того дня, когда он был ранен, и заканчивая днем отставки. Ханна позвонила Конни и сообщила хорошую новость. «Замечательно», — ответила Конни. «Напишу Джеймсу». «Нет», — возразила Ханна. «Дай мне имя и адрес его лондонского адвоката. В этот раз я сама хочу ему написать». «Но, мама», — возразила Конни, — «ты же знаешь, Джеймс всегда настаивал, чтобы только я писала ему по семейным вопросам». «Конни», — сурово ответила Ханна, — «когда вы с Джеймсом были маленькими, вы всегда меня слушались». «Вы не были непослушными детьми. Так почему ты считаешь, что теперь, когда вы выросли, что-то изменилось?» «Да, мама», — сдалась Конни. Ральф Френч распечатал большой конверт и обнаружил внутри другой, маленький. К конверту прилагалась записка. Он прочел ее, взглянул на надпись на маленьком конверте и присвистнул. Еще раз перечитал записку и улыбнулся. Нацарапал небольшую записку от себя вместо прилагавшейся, написал адрес на конверте и положил корреспонденцию в ящик для отправки. Джеймс и Элис Фишер подошли к стойке в фойе внушительного здания, где располагалась штаб-квартира Фишер Спрингс. Джеймс забрал почту. Они поднялись в их общий кабинет на верхнем этаже здания, откуда открывался превосходный вид на растущий шумный город, устье реки и океан. Джеймс взглянул на конверты. Там были сплошь деловые сообщения и одно личное письмо. Вместе с Элис они открыли, прочли и обсудили всю деловую почту. Осталось личное письмо из Англии. Джеймс разрезал конверт и, как и ожидал, обнаружил внутри конверт меньшего размера с маленькой запиской, в которой говорилось: «Дорогие Джеймс и Элис, кажется, вас, наконец, раскрыли. С наилучшими пожеланиями, Ральф». Супруги с любопытством прочли надпись на маленьком конверте и обеспокоенно переглянулись. Почерк принадлежал не Конни, а адресован конверт был не Джеймсу и Элис Каугил, как обычно, а Джеймсу и Элис Фишер. Джеймс открыл конверт, достал письмо и сразу взглянул на подпись. «Мама», — сказал он, покачал головой и улыбнулся, глядя на Элис. «Что ж, я не удивлен, что именно она догадалась первой. Посмотрим, что она написала». Ханна писала письмо, обдумывая каждое слово. Она знала, что другой возможности высказать все, что на сердце, у нее может и не быть. И решила, что в письме не будет ни слова упрека, ни слова сожаления о потерянных годах. Она решила выразить этим письмом всю свою любовь и благодарность. «Дорогие Джеймс и Элис, Или стоит называть вас мистер и миссис Фишер?» Я долго и мучительно раздумывала, прежде чем написать это письмо. И первым делом хочу сказать, что никто, кроме меня, не знает о вашем секрете, не считая, разумеется, мистера Френча. Даже милые Сонни и Рэйчел, а последняя стала мне все равно, что родной дочерью, даже Конни не знает правду. И так будет и впредь, если вы не передумаете. Однако это решение должны принимать вы. Наверное, странно, что я не догадалась раньше. Ведь вы не из тех, кто бросает семью в беде. Когда я сложила 2 и 2, многим прежде необъяснимым совпадением нашлось вполне логичное объяснение. Почему, например, после приобретения Уокер, Пирсон, Фостер и Добс австралийской компанией руководство пригласило именно Майкла Хейга на роль управляющего? Каким образом лондонская адвокатская контора смогла узнать, что Альберт не провел ежегодное собрание акционеров ХАК много лет назад? Я могла бы перечислить еще много таинственных случайностей, но зря потрачу чернила и ваше терпение, ведь вы лучше моего знаете факты. Я обещала, что буду хранить твой секрет, Джеймс, и то, что я собираюсь сказать, является для меня очень болезненным, поэтому не суди меня строго. Порой, поддавшись собственному эгоизму, я хочу, чтобы обман раскрылся и семья воссоединилась. Однако я понимаю, что это может причинить вред окружающим. К примеру, Майкл так гордится всем, чего достиг с момента ухода из Хейк, Акрит и Каугил, гордится, что в корпорации его так высоко ценят. Если он узнает, что ему помогли родственные связи, это вряд ли его обрадует. Сонни сейчас тоже чувствует себя на высоте. Прежняя уверенность к нему вернулась, но боюсь, что это лишь хрупкий фасад. Он с таким пылом ринулся в это новое предприятие. Полагаю, это станет важным шагом на пути к его выздоровлению. И если он узнает, что его карьера на самом деле подарок от тебя, это может обернуться крайне отрицательными последствиями. Он, несомненно, скоро напишет тебе об увольнении из армии. Уверена, без твоей помощи процесс не прошел бы так гладко. Неужели ситуация тупиковая? Думаю, нет. Теперь мне известна чудесная тайна. Я знаю, как сильно ты любишь нас, как о нас заботишься. Дни мои близятся к концу, ведь мне уже 66 лет, и хотя с появлением маленького Марка я помолодела, порой на меня наваливается сильная усталость. Кажется, моя мать в последние годы жизни испытывала нечто подобное. Я дала себе обещание не жаловаться, но усталость ощущается сильнее всего, когда я думаю о тех, кого потеряла, о Цисси, Аде и, конечно, твоем отце. Но я не боюсь в этом признаваться, зная, что ты меня поймешь. Ты пережил ту же утрату. Дорогой мой сын, мой Джеймс, и дочь моя милая Элис, примите мою любовь и благодарность. Обещаю ничего не предпринимать без вашего совета и пожеланий. Я по-прежнему с гордостью остаюсь вашей матерью. Постскриптум. Прилагаю фотографию. Как вы, наверное, помните, этот снимок сделали перед праздником в честь юбилея коронации. Обнявшись, Джеймс и Элис взглянули на фотографию. Слезы затуманили их глаза. Все семейство собралось на крыльце дома на мысе Полумесяц. Подпись на обороте гласила: «Мыс Полумесяц, 1. Июнь 1897 года».